Глава 41. «Что в моих словах вам непонятно?» Высокомерно вскинув бровь, холодно уточнил Ларер Рик, нетерпеливо постучав носком кожаного сапога по гладкому каменному полу. От него так и веяло раздражением. Но мне все равно импонировал этот старик. Не знаю чем, может, уверенностью, спокойной властью. Но он точно не был злым и все ненавидящим снобом. В общем, я, конечно, могла ошибаться, но вовсе его не боялась. Может, и зря. Тем временем студиозусы зашевелились. Несколько человек из простолюдинов вынули свои амулетики в виде цепочек с подвесками, какие-то перстни и браслеты. И уже каждый аристократ медленно, даже нарочито демонстративно, полез за пазуху, снял с шеи, с пальцев, с запястьей столько всего, что даже я, обвешанная артефактами, как та елка на Новый год, высоко вскинула брови от удивления. А Коля еще смеялся надо мной. Типа, зачем тебе столько? Поглядел бы он сейчас на моих одногруппников. Хотела бы я взглянуть на его физиономию. Каролайн значительно подвигала тонкими бровками, намекая на то, что у меня все равно всяких оберегов в несколько раз больше. Я не удержалась и, хитро ей подмигнув, шепнула. «Зачем все сразу демонстрировать? Все равно многим невдомек, как они работают. Поэтому я поступлю вот так». И, вынув из волос свою любимую спицу-артефакт, сделанную умелыми руками Ансгара, положила ее на стол перед собой. Правда, их было две, но вторую трогать не стала, иначе вся прическа развалится. И принялась ждать. Если профессор Эдвард Рик, мастер высочайшего уровня, коим мы все его видим, то он поймет, что именно это такое. Горки артефактов возвышались перед аристократами, как лесные орехи перед белками. Я хмыкнула про себя. Знали бы все эти высокородные снобы, что под широкими рукавами моей блузы на запястье и предплечье я нацепила по паре тонких амулетов из сейки с усиливающими символами, кои были изображены на подошвах ботинок, а по подолу выданного плаща сразу же в первый вечер жизни в общежитии вышла вязь из рун, соединяя их в замкнутые печати. Равносторонний треугольник из лигатуры трех рун. Дагас – защита от колдовства. Перт – руна каменной твердости. Урус – руна, усиливающая магов земли. Эдакий бронежилет, прикрывающий мою спину. Этот треугольник был вписан в идеальный круг, состоящий уже из пяти рун. Феху – импровизации, райда, упорядоченное движение, урус, энергия, манас, равновесие, турисас, сила и смелость. Многосоставная лигатура, предназначенная как для атаки, так и для защиты. Сергей Кулон, подумав немного, тоже сняла. Пусть лежат передо мной. Выглядело все это неброско и даже скромно, если сравнить с амулетами некоторых ариста. Драгоценные камни мерцали таинственным светом, намекая на их цену и мощь. И я ни на мгновение не усомнилась, что эти артефакты очень сильные. Итак, дождавшись, когда копошение полностью стихнет, заговорил вновь профессор. А теперь по одному выходим сюда, называем свое имя и рассказываем о принадлежащих вам амулетах. Если у кого-то есть подобный, и из того же материала, отодвигайте его в сторону, чтобы не было повторений, и вы не тратили мое время. Ясно? Народ судорожно закивал. Явно многие знали, кто именно заваливает большинство студентов на экзамене, отправляя их на пересдачу. Первый ряд. Ларер Рик пробежался темными глазами по притихшим ученикам. Пусто. Второй. Элеф, да, ты, выходи. Ткнул он пальцем в ту самую толстушку, что докапывалась до Хеидрун Эк. Студентка вышла из-за стола и, спустившись, замерла, не зная, что делать дальше. «Сюда иди!» — поманил он ее пальцем. «Встань по центру аудитории. Да, вот так. И рассказывай». Девушка, дрожа, вышла вперед, чуть не споткнувшись на ровном месте. Послышались ехидные смешки. А я, прищурившись, смотрела на предмет в ее руках. Явно старое кольцо, фамильное. «Меня зовут Олли Раку», представилась она как положено, передала предмет учителю и продолжила. Этот артефакт – семейная реликвия, создан из золота и изумруда. Его задача – сбор магической энергии. Все верно. Именно это он и делает. Как только у мага заканчивается собственная мана, волшебник может обратиться к амулету и пополнить свой резерв. У кого есть подобные игрушки из тех же материалов, уберите их в сторону. Золото – прекрасный проводник, а драгоценные камни – великолепные накопители. Скупо прокомментировал мужчина и взмахом руки отпустил студентку. Следующий. Простолюдины, имеющие артефакты, вставали и выходили в центр залы. Пряча глаза в пол, мямлили о своих сокровищах пару слов. Препод давал более подробные пояснения и отправлял студии озусов на место. Отпрыски крестьян и иного рабочего люда обладали амулетами в основном с защитными и накопительными свойствами и слабыми аккумулятивно атакующими, концентрирующие энергию носителя и выплескивающие ее наружу. Например, воздушный кулак, если маг-воздушник, или огненное дыхание, если маг-огневик и так далее. Сделаны они были из драгоценных металлов и чаще полудрагоценных камней. У аристократов все было гораздо интереснее. Меня весьма заинтересовали предметы с атакующими заклинаниями, уже заложенными внутрь артефакта. И что самое примечательное, они работали безотносительно к виду магии, который обладал хозяин амулета. То есть маг воды мог легко активировать артефакт с заклинанием огненного шара. У меня аж руки зачесались. Так хотелось потрогать и изучить новые для меня магические вещицы. До 5-го ряда добрались достаточно быстро. Я даже удивилась. Оказалось, что у студии озусов очень многие амулеты были схожи и свойствами, и материалом изготовления. И теперь большинство из них сидело с пустыми руками. Лаэрт Габриэл Свенсон. В центр зала вышел задира, обогнав меня, хотя он сидел в 6-м ряду. Я нахмурилась, но вернулась на свое место. Пусть выпендривается. Даже любопытно стало. «Это артефакт-усилитель заклинаний. Любых», – заявил он, снимая с шеи золотую цепь с висящим на ней кулоном из сейки. «А вот это бриллиант, обработан известным артефактором нашей столицы, господином Бургхостом». «О да, сейка и бриллиант – умопомрачительное сочетание. Сейка – лучший природный накопитель и проводник магической энергии. Древо уже имеет в своей структуре необходимые каналы для передачи, накопления и переработки маны. А бриллиант, особенно такого великолепного качества, усиливает сейку и ее свойства. Но чего это вы, молодой человек?» Почти благодушный тон препода вдруг сменился на стальной. «Не в свою очередь выскочили, а?» «Так это...» Замялся тот, но быстро взял себя в руки. «Там остались простые амулетики из сейки. Ничего интересного». «А это уже мне решать», — фыркнул профессор. «Сядь и впредь соблюдай правила. Ты тут гость. И как надолго им будешь, большой вопрос. И мне совершенно не важно, чей ты сынок. Это ясно?» Глаза второго или третьего отпрыска герцерга, если судить по приставке Лаэрт, опасно сверкнули. Точно будет жаловаться папеньке на столь неуважительное отношение Лорера Рига. «Девушка, прошу, выходите. А это уже мне». Оказавшись в центре аудитории под прицелом стольких глаз, немного стушевалась, но независимо тряхнув головой, была не была, улыбнулась и показала всем длинную спицу из сейки, после чего передала ее профессору. «Меня зовут Аруна Салвейк. Мои артефакты абсолютно все созданы из магического редкого дерева, из сейки, растущей только на территории темного леса». Профессор Рик махнул рукой, останавливая меня. Сам же, прикрыв тяжелые веки, ненадолго сосредоточился. Я же мигом переключилась на магозрение и заметила, как светло-бирюзовые всполохи потянулись из рук Лорера к моей заколке, окутали ее и даже немного проникли внутрь. Да, о как! А это интересно!» Пробормотал учитель негромко, после чего, резко распахнув глаза, прошел к открытому окну, чтобы под лучами солнца рассмотреть интересный для него предмет. Казалось, для него перестали существовать все вокруг. Лорер Рик был полностью сосредоточен на спице. Крутил ее, даже обнюхал. И пару раз щелкнул пальцами по корпусу. «Этот предмет также создан из всем вам известного материала, сейки», заговорил он минуту спустя. «Но сделан из ее сердцевины. А это должен заметить. Очень и очень дорогой материал. Вот ваш, Элев Габриэл, из коры, тоже хорошо, но намного хуже сердцевины. А еще тут есть кое-что интересное. И этот маленький, но такой важный аспект делает сей предмет самым опасным в этой комнате». По помещению прошелся шорох шепотков, и студиозусы как по команде качнулись вперед, следя за руками профессора. «Вы ведь знаете, что это за знаки?» — риторически уточнил он у меня. «Кто вас им научил?» Вперев в мое лицо темный пристальный взор, требовательно поинтересовался он.